Вы слушаете «Радио России» Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И у нас в гостях руководитель поискового объединения «Поиск» города Иваново Виктор Егоров. Виктор Валерьевич, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваше объединение и ваши достижения? Ну, я уже не первый раз в этой студии. И не раз рассказывал, чем мы занимаемся, можно повторить. Ну, напомним нашим радиослушателям. Напомним. Мы занимаемся поиском без вести пропавших наших бойцов советских и Красной армии, Советской армии, Красной армии. И на полях бою, так лучше сказать, Великой Отечественной войны. В основном мы работаем на одном направлении, это Новгородская область, это Волховский фронт. Конечно, можно было работать и в других местах, там, в принципе, где бои шли, есть также без вести пропавшие, также еще пока не захоронены, вот по нашим традициям, христианским обычаям, это как это должно было быть. Мы состоим в этой поисковой экспедиции «Долина» официально уже давно, и плюс к этому еще, конечно, финансирование и свободное время. То есть мы работаем в свободное время, это в основном отпуск, и ребята планируют свой отпуск, я планирую свой отпуск, и мы вот единожды, можно сказать, две недели посвящаем этим поискам. Вы сказали поисковое объединение «Долина». А, то есть это не один ваш отряд занимается поиском? Нет, конечно. А кто из каких регионов? Вообще, вот если этот регион взять, поисковая экспедиция «Долина», она межрегиональная, была международная, когда туда приезжали и немцы приезжали, и японцы приезжали, французы приезжали, белорусы из Прибалтики. Сейчас у нее статус региональный. Это в основном приезжают поисковики из России. Ну, правда, есть и бывший Советский Союз тоже. Uh-huh. А вот эти ребята из Беларуси, предположим. Ну, то есть, если они заявку подают, то, возможно, их тоже туда приглашают. Вообще очень большая география от Тюмени, там, от Дальнего Востока иногда даже. Ну, это связано сейчас с финансированием, конечно, uh-huh. И вот эти вот регионы не так часто приезжают. Вот, но Тюмени ежегодно ездит, Казань ежегодно ездит на эти поисковые экспедиции. Москвичи есть, вот Ивановская область, есть Ярославцы, Владимирская область. Иногда нижегородцы туда приезжают. Естественно, что больший процент отрядов – это сама Новгородская область. Да. Виктор Валерьевич, да. Когда вы сами начали этим делом заниматься? С 1989 года у нас вот, в прошлом году было 30-летие нашего поискового объединения. Сейчас уже вот 31 год идет тем, чем мы занимаемся. 31 год вы этим занимаетесь. И есть ли еще фронт для работ? То есть есть ли еще где искать тела и есть ли чем заняться? Да, фронт для работ есть. И, в принципе, к сожалению, достаточно много потерь было в годы Великой Отечественной войны. И много без вести пропавших было. Если официально это 6 миллионов по книге памяти, да, но угу. Сейчас уже поменьше, если к официальной цифре прийти. Я думаю, что это официальная цифра, а так на самом деле побольше. И даже вот там, где мы работаем, уже вот считайте 31 год в одном направлении, да. Причем столько, там, столько разных регионов и направлений еще, людей, да, работает, да, да? Там еще достаточно, ну, то есть есть что поискать и где поискать. И даже могу сказать, вот мы работаем буквально в том месте, где везде излажено. Это деревня Моски, это практически шоссе, которое соединяет Москву с Великим Новгородом, Московское шоссе, и с Питером также, то есть там можно, ну, то есть практически центральное направление, да, то есть вот выйдешь и прямо вот лес, да, перейдя через поле. Там все излажено и поисковиками, и, можно сказать, черными копателями и так далее, да, вот, но приезжаешь, и ходившего уже несколько раз по этому же месту, даже не несколько раз, может, несколько сот раз по этому месту прошел, а вот ты приехал в этом году, и там нашел останки бойца. Не знаю, откуда это, в общем, поисковики говорят, что это земля как бы отдает, да? Угу. Но есть сверхъестественное в этом всем деле, и сталкивались, и поисковики сталкивались, и, в принципе, и нашего отряда, и я сам сталкивался с этим каким-то невиданным, неизвестным, потусторонним. Это есть, это присутствует. Ну, вот таким вот образом, то есть, в принципе, да, есть места, где еще. Так это только Новгородская область. Так, это да, не так, считая всех остальных, там Смоленская, Подмосковье и так далее. То есть по всей практически по всему фронту. Да. Вот получается, вот весь Советский Союз, извините, продолжает приезжать, да, товарищи из-за рубежа приезжают, все копают, все ищут, и все продолжают находить людей. Сколько там человек-то полегло у нас? Ну, в общем-то, да. Ни один отряд, наверное, вот я не знаю такого отряда, чтобы какой-то впустую поработал, хотя бы одного бойца, но он поднимал. А сколько там полегло? Официальные данные, опять же, по территории Великого Новгорода, ну, примерно где-то 800 тысяч. Это официально. Неофициально не могу сказать. Это официально погибших, наверное, да? Погибших, пропавших без вести на территории Великого Новгорода, территории Новгородской области, да. Вот как часто за сезон приходится находить останки бойцов? У нас сезон – это август месяц. В основном август месяц. И, в принципе, что значит как часто? Ну, я имею в виду, что каждый год статистика вот находите. То есть примерно сколько, да? Но это, понимаете, это не грибы, искать ягоды. Нет, конечно, нет. И это очень сложно и трудно. То, это... что уже случилось, вот о чем я имею в виду. По статистике как? По-разному, да. По-разному, понимаете. Можно найти около 36, например, вот мы самое большое количество, которое мы находили, 336 останков за один сезон. Ну, вот практически за две недели. За, да? Две недели. Это очень большая цифра. Почему? Потому что, смотрите, с каждым останком нужно кропотливо отработать, чтобы каждая косточка, она должна быть захоронена вместе со всеми останками, да? Потом посмотреть, есть ли личные вещи, медальоны там и так далее. Отработать по полной, чтобы ничего сквозь пальцы не ушло. А эта грязь, это еще смотря где найти, если воронка, еще откачивать надо это все дело. То есть, если не верховики, то есть верховиками мы называли тех, кто под дерном находится, просто они заросли, то есть их, они упали, сраженные пулей, там, осколком, они упали, заросли. Это верховики, с ними как-то попроще, если, конечно, они не под корнями. Если они под корнями, приходится валить деревья, иногда не одно, иногда очень большие. На это уходит, ну, минимум 2 дня. Это на одного, если. Вот по деревам и так далее, если все как следует. Иногда больше. Вот, а в воронке то же самое. Сначала надо откачать, смотря, опять же, какая воронка. Есть такие воронки, что там откачиваешь сначала дня 3-4, а потом уже там ищешь. И для того, чтобы вода она же стекает с болота, там болото практически, да, она возвращается, ее опять периодически откачиваешь. А потом уже, если еще откачаешь эту воронку, сверху можешь подобрать, конечно, там сколько-то останков, но все остальные останки, они под слоем грязи. Где-то около полуметра, 70 сантиметров, может больше. То есть эту грязь надо срывать. Вот неопытные поисковые отряды, поисковики, они вот этот вот верх берут, а все, что там остальное, они оставляют. И мы такие воронки тоже берем, даже несмотря на то, что видно, что вроде как ее качали и вроде как брали, но под слоем грязи находим еще останки. То есть, вот самое большое такое, а самое малое, что мы находили, это 4 останка. Ну, то есть, не было таких сезонов, чтобы вы кого-то не нашли? Не было такого, нет. Самое мало 4 бойца этого. Самое мало 4 бойца, но, понимаете, это еще от погоды зависит. Мы, вот, например, был сезон вот, буквально недавно, постоянно дожди. Это, конечно, тоже, и там мало того, что болото, а эти болота еще поднимаются, то есть, практически, ну, по лужам ходишь. То есть, это тоже проблема. В августе еще и почва такая, там травища очень много, то есть, весной, конечно, получше, но похолоднее. Травы нет, комаров нет, а в августе и то, и другое, и так далее. И сверху, и снизу мочит. Ну вот что тянет, что вот вы 30 лет этим занимаетесь, 31 год в этом году, да? А что вот тянет? Я так понимаю, это на добровольных началах, никто деньги, зарплату не платит. Нет. Оборудование вот ваше собственное и сделано своими руками, да, наверное, да? Ну нет, я не скажу, чтобы... Конечно, нам никто не платит за эту работу. Нас спрашивали, сколько мы получаем за это, и удивляются, что мы просто так ездим. Иногда, да, свои отпускные, свои деньги тратим, да, бывает такое, вот. Но нас финансируют, то есть на сколько вот я денег найду, столько, такое количество и едет ребят. Вот нас финансирует сейчас ветеранская организация наша городская, фонд мира наш ивановский, финансировал у нас комитет, ну сейчас это он при комитете молодежной политики, это отдел при департаменте образования сейчас уже, да, ну помогает, иногда так помогает по минимуму. И плюс еще в разных других организациях. В этом году обещали помочь у нас военно-историческое общество. Обещала. Вот я буду забрасывать удочки, но обещание такое было, вот как раз в 30-летие отряда, когда мы праздновали, то там нам пообещали. То есть, в принципе, как бы деньги на этот сезон тоже есть. А сколько денег на сезон приблизительного? Плюс-минус, что вот такую цифру какую-то? Если это, конечно, небольшой секрет. Да, это небольшой секрет. Ну, плюс-минус. Можно, конечно, съездить и на 50 тысяч плюс свои добавить. Да, угу. Некоторые, вот Юрьевецкий отряд почти так и делает практически. Ну, 1100, может быть, это минимум. И сколько человек? Что нужно. Ну, а там уже зависит от того, например, захотят побольше. Ну, человек сколько? Ну, человек 8-10. Это в зависимости от того, как питаться будешь. То есть можно по-нормальному питаться, но все-таки мужики, когда качают вот это все и ходишь на свежем воздухе и так далее, нужно есть как следует. Восполняй силы. Конечно. Иначе какая работа? Вот. Уже там смотришь на меню, как распределить. То есть можно поменьше, можно побольше, получше. То есть вот от этого зависит. Но стараюсь взять всех желающих, стараешься все-таки. Но иногда бывает и не получается. А молодежь тянется вот к подобным мероприятиям? Молодежь-то тянется, но дело все в том, что так как я не руководитель официальный какого-то учреждения дополнительного образования или управления, то есть или школы и так далее, то есть приказ на меня на несовершеннолетних написать нельзя. Поэтому и они-то тянутся, но я говорю, я выступаю в школах. Профессиональных учебных заведениях, университетах и так далее, академиях. Вот. И когда ко мне подходят и спрашивают, можно ли, я говорю, можно. Не вопрос, можно, но давайте вместе с вашим руководителем, на кого можно написать. А потом он получит опыт и может развивать эту работу у себя. Вот пока нет таких откликов. Ну, то есть ребята-то с 18 могут, лет, то есть, да? С 18 лет. Если, конечно, они с родителями поедут, то есть родители со мной поедут, то, пожалуйста, ради бога, с любого возраста это уже их проблема, то есть родителей будет. И я, конечно, занимался, когда я еще в школе работал, я занимался и с ребятами, в основном у меня были несовершеннолетние. Вот так как на меня можно было приказ написать, то есть без этого никак. Я не имею права брать. Вот. А так я работаю только вот таким образом с подрастающим поколением. Плюс еще у меня несовершеннолетние моей категории, так как я работаю в комиссии по делам несовершеннолетних. Мы с ними такую же работу тоже проводим. Кто те люди, которые являются вот костяком команды? Кто вообще те люди, кто едут и кто этим вообще делом занимаются? Кто они по профессии? Есть какая-то вот статистика? Ну, это и бывшие мои воспитанники по тому отряду, которые из школы выпускники ушли, да, и они еще не теряют связь и ездят. И те, кто через них пришли, знакомые, те, кто работают. Ну, и те, кто узнали, например, об этом, позвонили мне и спросили, а можно ли с вами? То есть, ну, такие вот заряженные на такой позитив, на такую работу. Вот, и я, в принципе, не отказываю. А по профессии, разные профессии бывают. ФСБ. Даже. Полиция даже. Потом системщики, инженеры, ну, и так далее. Журналисты. Из чего состоит рабочий день поисковика? Вот вы приехали на место, определили, где все это будет происходить, где будут происходить земляные работы, ну, назовем это так. Во сколько подъем, во сколько начало работы, каков распорядок? Поисковые работы, да. Распорядок, вот лично в моем отряде такого жесткого распорядка нет. Я не сторонник такой жесткой армейской системы, что вот, извини, там, предположим, все в 7 встают в 7 часов или в 6 там, да, и бодро идут и работают, там, позавтракав и так далее. От этого, вот у меня было такое сначала, что пораньше, и, значит, побольше мы сделаем. Выполним, да. От этого не зависит совершенно. Можешь уйти вообще вечером и найти 5, а можно уйти утром и ничего не найти. А если ребята отработали очень хорошо, они обычно так и делают по полной программе, иначе бы сами и не ездили, да? То есть это не те, кто от забора до там, какого-то направления копает, да, просто так. А они ищут, и они устают. Они устают физически и, самое главное, морально. им надо отдохнуть по-нормальному, хорошо, то есть это они поднимаются, конечно, мы не к обеду поднимаемся, ну, где-то в 8-9 завтрак, а до этого дежурные встают, готовят это все дело. Угу. Вот как приготовят, встаем и идем работать. Обед? Обед, если недалеко это место, где мы работаем, то есть нашли, предположим, вороночку и там работаем, недалеко от лагеря, тогда на обед мы возвращаемся. Это лучше поесть по-нормальному хорошо, там борщ, суп и так далее, первый, второй, третий, чуть отдохнуть и идти обратно. Это более эффективно. Если это далеко, ребята уходят, а несколько групп, иногда бывает, там мы делимся на 3 группы, чтобы поискать, если, например, пока нет результатов, то уходим в разведку, так называемую, вот, то берем с собой просто сухпай, консервы и все прочее, и едим там. До какого времени работаете? Пока не стемнеет. Если там отрядов очень много и работают, плюс к этому еще саперы или МЧСники, которые уничтожают боевые снаряды, которые были, или боеприпасы какие-то, или, ну, взрывчатые вещества, которые нашли, то там четко регламент, например, после 7, чтобы в лесу не было никого. Если рядом нет никого, мы работаем одни, тогда это уже по нашему усмотрению. Вот как часто встречаются взрывоопасные предметы? Это в зависимости от того, где работаешь. Если этот район, как вот мы, например, работаем уже исхожен, излажен, то очень редко это... Не часто бывает, да. Если это где-то отдаленные районы какие-то, то встречаются. 70 лет прошло. Ну, тем не менее, вот эти заряды... Нет, понимаете, вот 70 лет боевые. Прошло, но есть такие боеприпасы, которые, пролежав очень долго, еще в зависимости от того, какая у них там начинка, они просто в реакцию вступают. Если, например, их даже пошевелишь, они могут взорваться. То есть это в зависимости от того, что за боеприпас. Поэтому у нас... Техника безопасности очень жесткая, чтобы никаких проблем не было. У нас это как бы каратель. У нас мы просто даем координаты штаб и МЧСникам. Это местные МЧСники, которые с вами сотрудничают. Да. Ну, знаете, здесь можно об организации еще поговорить. Штаб – это поисковая экспедиция «Долина», как раз и включает в себя во время работы и ФСБ, и полицию, и МЧС, и все остальные другие структуры, которые помогают в этом направлении. И, то есть, чтобы и безопасность была, и чтобы не было никаких проблем, и по поводу вот самих поисковых работ, там предоставление, предположим, техники, если это возможно, куда-то доставка, да, и все остальное, то есть организационные моменты. Таким образом, как бы мы не сами взаимодействуем с МЧСниками, а это все делается организованно. Ну, то есть, и они контролируют, чтобы ни черных копателей, никого... Да, конечно, конечно, и у нас есть... И ваш отряд известен уже, да? Да, наш отряд уже известен. Дело все в том, что когда мы едем, сначала мы даем список ребят, которые туда поедут. Они проверяются, после этого нам приходит приглашение официальное. Вот только после этого мы туда едем. Если отряд работает без этого официального приглашения, вне, то есть сам по себе, то у тех могут быть проблемы. Он считается недопущенным. То есть как бы могут приравнять к черным поисковикам, так называемым, к этим копателям. Да? И вот эта система работала и 30 лет назад, да? Да, эта система так и работает. Угу. То есть туда просто так попасть невозможно. Ну, то есть, конечно, можно приехать, но на свой страх и риск. А это все официально, все серьезно. Я могу сказать, что как раз вот эта вот экспедиция «Долина» именно в Новгородской области впервые это такая большая экспедиция была проведена. Сначала небольшая, подготовительная такая в 1988 году, как бы на базе просто своей области они попробовали, а потом в 1989 году, вот как раз я туда приехал, это была общая союзная акция такая. Там были армейские подразделения, там съехали со всего Советского Союза и работали где-то более 3000 поисковиков. 3 лагеря было по 1000 поисковиков, где-то примерно так. Что происходит после того, как останки бойца подняты, собраны, проанализированы? Вот каков дальнейший механизм действий? Когда боец поднят, то мы на него составляем акт эксгумационный, то есть документы заполняем обязательно. Вот. Если он именной, то бланк, естественно, несколько другого содержания. То есть там все четко и больше намного нужно заполнить, чем просто безымянный. То есть, если удается найти медальон. Вот. Если удается найти, например, там ложка подписная, да, тоже как бы считается именной, вот, но по нему еще по этой ложке нужно ставить, а что это за часть и вообще, ну, кто такой, где родственники, да, если, например, в медальоне это может сразу прочитаться, записано откуда и так далее, то здесь еще нужно поискать в архиве, порыться как следует. И он пакуется в пакетик отдельно, именной, вот, и захоранивается как именной. Если... А там штаб работает в этом направлении. Если за время поиска родственники находятся, то им сообщаются. И если они желают, они могут просто взять и захоронить его у себя. Вот. То есть передается по акту, передается им. Вот. Такие случаи у нас были. А если не именные, то, в принципе, это общие такие пакеты, которые сдаются затем в штаб. И уже когда происходит торжественное захоронение, это в основном в мае, накануне 9 мая, на мемориале в мясном бару, они, естественно, упокаиваются в гробах, то есть их раскладывают по гробам, это не один останок в гробах, где-то примерно около 10 получается, ну, в зависимости от количества пройденных останков. Такая. Это братская могила, да. Вот. Сейчас там уже захоронено, наверное, около 40 тысяч в этой братской могиле. Только в местном бару, там еще другие районы есть. Ну, по останкам ведь сложно определить, боец Красной армии это или боец. У неопытных поисковиков очень сложно. Некоторые притаскивали и немцев. В принципе, ну, я не говорю фашистов, потому что, ну, по-разному. Я все-таки буду говорить немцев. Хотя, можно сказать, фашистов. Ну, или лучше сказать, солдат вермахта, да? Вот, притаскивали, но их, естественно, не выбрасывают там никуда-то, не разоряют, то есть не разбрасывают, не глумятся. Мы тоже это все отдаем в штаб, а штаб уже ищет родственников, если это возможно. Вообще у немцев, у этих солдат, у немецких, у них проблем-то меньше с поиском. У них нашивки вот эти вот, то есть вот эти медальоны, бляшки такие полукруглые с выбитыми, то есть они из металла сделаны, ну, типа алюминия такой сплав. И там выбиты номера. Номера, они все учтены. В базе они все учтены от и до. Педанты были вот... Знаете, немцы какие, да, вот в этом плане. Если похоронная команда идет и видит убитый свой после боя, она верхнюю часть отламывает, вот эту, там такие прорези есть, там, алюминиевая такая штучка, и прорези есть. Она отламывает, часть берет себе, а с другой частью ее захоранивает. То есть даже после того, как его захоронили, все равно можно установить, кто такой. Выкопать, хотя уже выяснить. Вот эту, да, это как бы двойная, это двойной такой идет. Продумано, насколько. Продумано, да. И так как они практически большинство именные идут, хотя если не именные, то что же без вести пропавшие есть, без вот этих медальонов, ну, может быть, там черные поисковики брали, их они там, они ценятся, продают они родственникам, бывает такое, на рынке ценятся. Может быть, из-за этого, что они не именные, может, по какой-то другой причине. Ну, то есть, благодаря им можно определить, да, солдат какой армии. И мы передаем в штаб, и уже там штаб через определенные организации, полпредства и так далее, они уже ищут родственников. Если не находятся, там есть специальное кладбище немецкое на территории Новгородской области, где эти останки пока захораниваются, вот, а потом, если, предположим, родственник находится, то они эксгумируются, передаются. Но это вот вы... А по поводу определения, ну, да, там, да. Там просто очень. Во-первых, форма немецкая, то есть все вот эти вот, ну, как сказать, амуниция, да, амуниция, там, крючочки, вот эти вот подвесочки такие, вот ремень, потом железные пряжки все остаются. Пряжки, еще. Да, пряжки. Вот, плюс пуговицы, пуговицы совсем другие. Если, например, у нас пуговицы с двумя дырочками или с четырьмя, то у немцев с тремя дырочками. Ну, это все не как у русских. Теснотильное белье, да? Вот такое вот. И плюс еще пуговицы, если на камзоле, на мундире, то они пластмассовые, пупырчатые такие, бело-желтые такие вот они. Ну, белые были, иногда желтые становятся. Вот, пупырчатые. Да. И плюс еще очень много разных предметов у них с немецкими надписями, естественно. Там тюбик зубной пасты, предположим. Там обеззараживающие чего-то там есть там еще, да. Потом плюс есть зубная щетка. Там есть еще много чего. То есть, вот это барахла вот этого всего. У них, я даже нашел у немца одного баночку из-под крема Нивея. То есть, буквально вот она стеклянная баночка, завертывающаяся такая, как будто вот она современная такая, Нивея. У немцев, ну и естественно, что оружие. по оружию можно определить. Ну вот насчет оружия. Что происходит, когда вы находите оружие, кому оно передается, это тоже как-то описывается? Оружие, да, естественно, что хранить, перевозить оружие – это нельзя, это статья. Единственное, что это есть только везешь в музей, и для этого нужно обязательно акты именно от этих служб, которые это все контролируют, чтобы можно было провести. Но это функция штаба, я так понимаю. Да, это функция штаба. Если находишь оружие, любой ствол, даже если он гнутый, он все равно ствол считается, его сдают сотрудникам правоохранительных органов, которые при штабе находятся под акт. Вот. Акт выписывают и принимается таким образом. Ну вот вы сказали, что труд действительно тяжелый и физически, и морально. Вот душевно, морально. Вы 30 лет туда ездите, да, и с вами периодически приезжают разные люди. Как они переносят вот эту вот встречу с прошлым, с которой они сталкиваются, когда ты действительно поднимаешь тело по кусочкам бойца? Вот это внутреннее состояние. Ведь хватает ли духа-то у всех? Понимание, духа-то хватает у всех, даже у девчонок. То есть, в принципе, здесь, ну, первоначально все-таки есть несколько, особенно вот у женского населения, да, можно сказать, такое как бы, ну, страх, что ли, не страх, как-то в душе все-таки останки и так далее. Потом они привыкают со временем, может быть, это на следующий год и так далее. То есть все равно это привыкает, как-то привыкает. Говорят, человек ко всему привыкает. Но все они отдают каждый день кусочку, там, может, побольше своей души, вот своего вот этого вот нервного напряжения и так далее. Под конец уже, конечно, усталость есть. Вот эта вот моральная, эта душевная усталость есть. Но, с другой стороны, когда находят бойца, это какое-то моральное удовлетворение, как бы компенсация такая есть. То есть и люди радуются, особенно когда медальон найдешь, это очень большая радость. А когда еще родственников найдешь, и они все-таки слова благодарности говорят, то есть это подпитка такая душевная, моральная есть, но устаешь больше, наверное, даже не физически, а морально. Вот вопрос идентификации. Ведь известно, какие части воевали, да, вот примерно на этой территории. Да. Известно, где эти части формировались. Вот есть какая-то статистика, откуда бойцы, погибшие, пропавшие там без вести? Да, это вот там встречаются, конечно, многие из многих регионов, но в основном вот там, где мы работаем, именно вот в этом направлении, это украинцы и сибиряки. Есть, конечно, там и Ивановская область. Есть, на самом деле. Есть, да. Там какие-то части были? Вот вам приходилось сталкиваться с тем, что там воевали части? Здесь у нас сформированные нет, но бойцы туда наши попадали. При расформировании формирований, доформировании и так далее. Ведь вторая ударная... Военные службы кто-то проходил. Вторая ударная армия – это ведь что такое? Это вот решили опять... прорвать. Ну, вторая попытка прорыва, даже наверное, третья, это еще уже была в 42-м, там в 41-м несколько, две вроде. Вот прорыв блокады Ленинграда, так называемые, раньше назывались 10 сталинских ударов, да, там под Новгородом, там и до Крыма. И вот один из этих ударов вот как раз в этом направлении, то есть попытка прорыва блокады Ленинграда. И вторую ударную армию комплектовали, ну, можно сказать, что когда ее вводили в бой, она была недокомплектована. И туда, когда она прорвала это все дело, туда начали впихивать, то есть вот эти вот части наскоро сформированные из Сибири, там откуда-то еще вот переформированные, и туда вот эти части запускались в это горло, в этот мешок туда. Вот, поэтому там, ну, в основном, да, сибиряки и украинцы, вот по тому направлению, где от Москов, я вот, например, это у нас 59-я армия, вот, которая горловину сдерживала, и дальше вот вторая ударная. А попадались, естественно, и наши. Я разговаривал с ветераном, когда еще он был жив, который там воевал. Вот. Другой мне письмо написал, тоже воевавший там ветеран, тоже из Иваново. Были из Ярославля там. Ну, в принципе, как бы, опять же, география-то очень большая. Если по тому направлению вы спрашиваете, где вот мы и наш отряд, то это вот в основном эти. Мы находили, например, медальоны, раскручивали, смотрим, оп, украинец. Думаем, ну, иностранец, придется очень трудно с поисками родственников. А ничего трудного не было. Два внука в Подмосковье, в Зеленограде. То есть быстро нашли. Они уже, в принципе, как бы, говорит, мы искали, мы много искали. 2 года назад уже на это дело плюнули, и все. То есть как бы вот есть, ну, вот нет и нет. То есть как бы вот уж вот, судьба и судьба. Да. А тут Вот такая штука попалась. Потом к нам родственники из Западной Украины также приезжали, еще одного. Мы дедок, интересная очень фамилия, дедок. Нашли. Когда еще не было той заварухи на Украине, вот буквально за год до этого они приезжали на захоронение на братскую. То есть они не успели взять останки, приезжали на захоронение уже. Мы передали, мы нашли его по медали за отвагу. У него была медаль за отвагу. Номерная. За форсирование Волхова. И поэтому мы нашли. Вот, нашли калмыка. Там вообще станция на границе с Китаем такая. Но родственников, к сожалению, не можем найти. Вот и так далее. То есть все-таки география большая. То есть впихали туда много людей. Вот вы в самом начале разговора сказали, что много всяких необычных вещей происходит на территории. А вот есть ли какие случаи благодаря вот этим необычным, нестандартным ситуациям, когда вы находили тела погибших именно в этом месте? Ну да, да, благодаря этим, не благодаря этим. То есть я не буду рассказывать те истории, которые как бы печатаются в журнале и рассказчиков, которых я не знаю. А я вам расскажу то, что вот с кем я общался, кто действительно сам, ну, можно сказать, что я знаю, что он не соврет. Свои истории. Была такая история, когда я уже это по радио вам рассказывал, но просто еще раз повторюсь, запала просто она в душу, что ну, это ну, не придумаешь, прямо скажем. И мы приехали первый день, в палатке я сплю, первая ночь, вот, и мне снится, как будто один из моих поисковиков в поезде разгадывает кроссворд. Спрашивает меня, вот город, он пишет этот город. Я говорю, слушай, Сергей, Новгород-Северский пишется через черточку. Новгород-Северский, они вместе. Вот он записал Новгород-Северский. И мы пошли искать. И в этот день, вот в поиске, мы нашли солдата, сержанта, родом из Новгорода-Северского, с медальоном. Вот, в штабе сразу прочитали. И как раз вот когда развертывали медальон в штабе, он записывал, Сергей записывал по блокноту, кто откуда, чего, ну, для того, чтобы родственников искать. И Бардачева Людмила, начальник штаба, говорит, уроженец Новгорода-Северского, Новгород-Северский. Серега пишет, Новгород-Северский. Говорю, Серега, Новгород-Северский через черточку пишется. То есть вот такая ситуация, как вот хотите, так и думаете. А потом... Сон в руку. Да, некоторым снится, где это. Некоторым снится примерно хотя бы где лежат. Действительно, потом они выходят и там находят. Вот есть вот человек достаточно тоже опытный, боец. Он с 70-х годов еще там работает. Дядя Федор, мы его зовем. Приехали, работаем вместе на узкоколейке, где недалеко от штаба 2-й ударной армии. Выходили, когда из окружения по этой узкоколейке. И вот, говорит, мне снится сон, что рядом с этой узкоколейкой мотоцикл и три бойца рядом. И действительно, они находят мотоцикл и двух бойцов. Говорит, ну вот сон, а потом находит третьего. Ну вот уже дальше просто начали искать подальше, находит третьего. Потом он же говорит, ну иду вот я со своим бойцом отряда, ну помоложе намного, юноша, можно сказать. Остановился он у одного, там начал копать, там вроде косточка пошла, остановился. Я говорю, я пошел дальше, метров 100 где-то прошел, там тоже копаюсь, и вдруг меня окликивают. Ну, раз-два окликнули. Я говорю, он там кричит, чего там тебе надо, что ты там, что, нашел что ли, что? Говорит, а я не звал. И они вот между... 100 метров. Между этими, да, вот, вот по этому направлению, между друг другом практически вот на середине нашли еще одного бойца. Потом ощущение... Нет, я могу рассказать еще дальше. Ощущение присутствия. Ощущение присутствия вот тех, кто там воевал. Шаги. Вокруг палатки. У палатки шаги. Это в том случае, например, если какие-то личные вещи у тебя взяты, а его не взял. То есть, например, он отшвырнул, может, как-то кружку просто нашел, котелок или что-то еще, да, может, еще чего-то. Возможно, такое. Или, например, они рядом находятся. У нас лагерь стоял практически на костях. То есть, вот палатку снимаем или делаем там, когда дождь идет, шурф, чтобы вода утекала, и находим останки. Практически вот такая ситуация. Шаги очень часто слышал. Причем не я один, а все вместе. Выглядываешь, а нет никого. И на душе становится, вы знаете, когда говорят, вот там разное НЛО холодеет на душе, там что вот ступор такой начинается, действительно, это действительно так. То есть вроде хочешь выйти, а пошевелиться не можешь. Это вот когда уже совсем такие, они вот близко, вот уже близко, эти шаги. у палатки. Ну и нельзя не спросить, как вообще проходит сам поиск, потому что мы говорили о многом, но сам поиск, вот ведь находятся останки под землей на каком-то, ну, так сказать, уровне, да, ниже слоя земли верхнего. Где располагаются останки, никто не знает. Вот как они находятся? Механически, интуитивно или как-то по-другому? Сначала расскажу о механическом способе. Значит, это с помощью щупа берется, как рукоятка, палочка, то есть спиливается небольшое деревце типа осинки, и туда в конечек вставляется, ну, щуп, железная такая проволочка. Вот стальная, чтобы она, ну и желательно, чтобы она не гнулась, то есть такой диаметр, чтобы она не гнулась. Вот, и прощупывается местность. Плюс к этому очень помогает металлоискатель. Металлоискатель на те предметы, которые рядом или на нем, или рядом на этом бойце могут быть. Там то ли оружие, например, то ли боеприпасы, пуговицы, предположим, там еще что-то такое. Конечно, очень много попадается тех вещей, которые не хотелось бы откапывать, разные осколки, там напичкано, просто там звенит много. Поэтому металлоискатель обычно настраивается на такие металлы, которые не особо гудят сразу. То есть там медь, предположим, там, или что-то еще такое. Пряжки-пуговицы. Вот если это очень классный металлоискатель, то есть тот, который выводит даже, что там лежит внизу, там с компьютерным, они, конечно, очень много стоят, у нас таких нет, то это еще упрощает задачу. Угу. Да? Еще в зависимости от того, сколько он берет. Вот у нас практика – это, ну, глубже полуметра, там, дальше уже, может быть, только если братское захоронение, которое было, или захоронение боевое, как мы называем, которое делалось во время боя. Там можно глубину большую сделать, если это позволяет земля, и там где-то вот сантиметров 70, может быть. А так металлоискатель у нас берет, ну, сантиметров 30-40. Вот больше-то ей, в принципе, и не надо. Потому что дальше, если там уже болото пойдет, то есть дальше уже нет. Это только если в воронках. Вот. Вот это я говорю про верховиков. Это металлоискатель и щуп. Угу. Это технически. Технически в воронках, блиндажах. Воронки, блиндажи, они в болоте уже все заболоченные, и они покрыты слоем воды, грязи и воды. Ведь воронка, она оплывает. То есть не просто она все время такая делается, она оплывает. Она с краев начинает туда оплывать, оплывать, оплывать. Вот почему останки находятся под слоем грязи. Там листва еще сверху идет, и еще грязь получается. Поэтому даже вот если останки находились на крае этой воронки, они туда стекают вместе с этой грязью и заплывают. Поэтому воронку, естественно, ну, сначала прощупывают. Прощупывают это уже, можно сказать, там большими такими щупами, не по метру, например, да, или там по полуметру, как у нас есть, а уже большие щупы, специально такие с крюками. Вот, которые что-то там достают. Uh-huh. Вот если что-то достанешь такое, из личных вещей, например, или что-то еще такое, там, что сапог, может, там, ботинок, может, еще, то, естественно, сразу это определяется, что да, что-то есть, и можно поработать. Если по металлоискателю опускаешь воронку металлоискатель, гудит, в разных местах гудит, не в одном, да, а там достаточно много этого гудения. В принципе, тоже попробовать можно, но сначала вот этими такими баграми, щупами все это смотрится, чтобы просто так так силу не тратить. И если есть помпа, то помпой, а если нет помпы, то ведрами откачивается это все дело постепенно. И потом уже грязь выкачивается, потом уже как бы там все, можно сказать, все находится. А еще есть боевые захоронения. Их в основном ищут на вертухе. То есть это такие приспособления, ну это как бы поисковики назвали их вертухами. Такие приспособления, также в виде багра, только на конце не крюк, а находится, а такой небольшой шарик, который позволяет расширить землю, когда в глубину уходишь. А на конце сверху перепялинка для того, чтобы браться за руки, ну, руками и втыкать в землю, углубляться. Вот так как земля болотистая, особенно весной это очень хорошо, уже в августе, если теплая солнечная погода, жарко, то уже земля, она твердая, становится коркой, да, и это уже усугубляет поиски. А так, в принципе, туда протыкаешь, как только там ведь что такое могила? Сначала все это полные, да, тела полные, их засыпают землей, а потом они становятся просто останками, то есть костные останки. Там получается пространство пустое. И сразу, как только этот вот такой щуп туда втыкается в землю, и потом резко проваливается, то есть пустота, вот, значит, там Что-то можно посмотреть, да. Вот что бы вы посоветовали людям, которые вот хотят заниматься тем же делом благородным, которым занимаетесь вы? Куда обратиться, кому податься, чтобы вступить в подобный отряд и принести пользу и помочь найти еще тех, кто считается без вести пропавших? Пусть обращаются, примем. Но это, опять же, зависит от финансирования. То есть мы, понимаете, мы кроме того, что работаем вот в поисковых, в поиске, в поле, да, на местах боев, мы работаем в течение года, помогаем местным жителям, ивановцам, жителям области находить своих пропавших без вести, погибших по архивам, по другим каким-то данным, по связям с другими отрядами. То есть нам звонят, и мы принимаем такие заказы и делаем. То есть этим можно, мы как бы это круглосуточно занимаемся этой то работой. То есть это не просто одни не просто ехать туда, да, и так далее. То есть, может быть, некоторые сейчас вот послушают и думают, ой, как это вот прекрасно, романтика. Какая романтика-то. Это не романтика, это большая работа, трудная работа, но интересная и захватывающая, можно сказать, и туда, вот как говорят, вот один раз там побыл, и туда тянет. Ну, что-то такое вот есть, это настоящее дело, будем сказать, будем говорить, что это настоящее дело, и ребята, которые этим занимаются, они это понимают. И, может быть, еще из-за этого тоже еще и тянет туда. Может, еще по какой-то другой причине. А вот то, что в архивах копаться там в интернете по архивам и так далее, это несколько другая работа, это тягомотная, это сразу не найдешь, бросишь через неделю, начинаешь опять находить, то есть опять искать и находишь, то есть тоже не сразу. Но это такая кропотливая работа, когда буквы заменяешь, фамилии, когда и так далее. То есть когда, ведь во время войны архивы, это, знаете, это можно отдельно тему развивать, да, это что-то, особенно в 41-м году. А вот если как не посмотришь 41-й год пропавшей без вести, ноябрь 41-го, декабрь 41-го, ноябрь, других дат очень мало, это только из начала войны. А почему? Да потому что не знали, как, где пропали без вести. Потом просто работники, которые этим занимались, писали просто, ну, пальцем в небо, тыкали и писали... Какую-то дату. Какую-то дату. Вот, поэтому трудно этим заниматься. А так, пожалуйста, пусть обращаются, дорога никому не заказана туда. Виктор Валерьевич, спасибо огромное вам за ваш рассказ, за вашу работу, за то, что вы вместе со своим поисковым объединением «Поиск» делаете уже 31 год. Сил вам побольше, терпения и единомышленников. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель поискового объединения «Поиск» Виктор Егоров. Вот такой у нас получился сегодня интересный рассказ. И... длинный, но интересный. Но интересный, да. Я напомню, что весь эфир с вами, у микрофона были Константин Колоколов. Александр Павлович. И мы прощаемся с вами. Желаем вам хорошего сегодня дня. Радио, которое знают. Радио России, Иваново.